31 июля 2030 года. Окрестности звезды Флей. Борт тяжелого крейсера Чунцин. Легкий крейсер и два эсминца Бейтанов продержались совсем недолго. Однако своей самоубийственной атакой эти заранее списанные в потери корабли решили сразу несколько важных задач. Во-первых, они вытянули на себя не только 14 эсминцев противника, о которых Виктору было известно заранее, но и еще 9 кораблей линауров, качественно спрятавшихся среди роя ледяных обломков развалившейся кометы. Кроме того, на их уничтожение линауры были вынуждены потратить 2 десятка торпед, что тоже могло сыграть серьезную роль в предстоящей схватке. Дополнительный плюс состоял в том, что, разбираясь с лишенными экипажей бейтанскими кораблями, эсминцы противника оказались далеко не в оптимальной позиции по отношению к Чунцину, что, естественно, не замедлило сказаться. И, наконец, вишенкой на тортике стала немаленькая дыра, пробитая бейтанскими кораблями в сети стационарных сканеров противника. Стрелять по этим малоподвижным и совершенно беззащитным аппаратам вычислители эсминцев и легкого крейсера, естественно, не забывали. Начало боя показалось Виктору даже более удачным, чем в сражении у Бейта. Тогда вражеских эсминцев было 30, а сейчас 23, вернее уже 20. И до рубежа пуска торпед добраться светило хорошо, если третий из этого количества. Построение линауров оказалось крайне неудачным. Их эсминцы прибыли 2 волнами, одна из которых сразу атаковала бейтанский отряд, а другая попыталась перекрыть те направления разгона, на которые не хватило кораблей у первой. Именно в этот момент из гипера вышел Чунцин, и противнику пришлось резко менять свои планы. В итоге никакого внятного строя у линауров не получилось, и их главное оружие, массированный торпедный залп, теперь грозило превратиться в разрозненные куски торпед отдельными кораблями. И все же хорошее начало еще не означало, что все и дальше будет складываться удачно, в чем Виктор очень скоро смог убедиться. 34 новые цели!» — выкрикнул оператор контроля пространства. «Идентифицируются как эсминцы линауров. Судя по вектору и динамике разгона, через 20 минут они уйдут в прыжок и окажутся здесь». На тактической голограмме вспыхнула россыпь красных отметок. Кора оказалась права. Подготовленный противником ответный ход не заставил себя ждать. «Уйти не успеем», — доложил полковник Лян, быстро проведя необходимые расчеты. «Пока от этих отобьемся, новые нас зажмут. Придется прорываться». «Основные силы эскадры Альянса начали разгон. Кроме линкора. Он пока остается на месте». Новый доклад оператора добавил напряжение в и так до предела накалившуюся обстановку в штабном модуле Чунцина. Похоже, крейсер Виктора своим появлением разворошил изрядное осиное гнездо. Командующий блокадными силами Альянса явно со всей серьезностью отнесся к возникшей угрозе и стремился решить проблему максимально радикальным образом. Сходиться в бою почти со всей эскадрой противника в планы Виктора совершенно не входило. «Полковник, начинайте разгон для ухода в прыжок. Точка выхода в 5 световых годах от Флея», — отдал Виктор давно ожидаемый подчиненными приказ. «И передайте Геранду сигнал к началу атаки». Совершать прыжок внутрь системы Виктор не собирался. Делать там Чунцину было нечего, а вот оттянуть корабли противника от бреши в сети стационарных сканеров, пробитой кораблями Бейтанов и его крейсером, как раз следовало. Поэтому Вершинин выбрал вектор разгона, направленный вдоль условной границы системы, стремясь увести за собой вцепившиеся в Чунцин эсминцы и заставить остальные корабли эскадры противника перенести точку выхода из прыжка далеко в сторону, в надежде успеть перехватить корабль Земной Федерации до его ухода в гипер. Линауры, потерявшие уже 15 эсминцев, демонстрировали завидное упорство. Несмотря на избиение, они стремились выполнить главную задачу — задержать противника и помешать его разгону, а в идеале повредить, лишить хода и уничтожить. Получалось, правда, не очень. Эсминцы выходили на рубеж пуска торпед не одновременно, а ждать, когда подтянутся отставшие, не было никакой возможности. С большой вероятностью вместо этого можно было дождаться тяжелого снаряда от Чунцина. В итоге единого залпа не получилось, а последовательно подлетавшие к крейсеру торпеды безжалостно уничтожались вошедшим в боевой азарт Шерханом. Виктору даже не приходилось отвлекать орудия главного калибра на постановку заградительного огня. И все же это была только разминка. Вот-вот из гипера должны были вывалиться 34 эсминца линауров, сидевших до того в засаде, а теперь отправленных на помощь явно не справляющимся с задачей коллегам. Вот тогда-то уже неплохо разогнавшемуся Чунцину и предстояло пройти через настоящие испытания огнем. Остальных кораблей Альянса Виктор не боялся. У большинства из них буквально через несколько минут должно было найтись куда более интересное занятие, чем преследование его крейсера.